Глава вторая. Жара стояла такая, что даже близость полноводного Днепра не приносила прохлады. Князь Святослав поправил над бровями льняную повязку, мокрую от пота, откинул назад длинную, выгоревшую до белизны прядь волос. Голову перед выездом из Киева князь обрил по-свежему, а пряди этой не тронул. Она означала, что Святослав знатного рода, а еще что побеждал степняков. И как побеждал! Вот едут они уже не первый день вдоль Днепра Славутича, так не то чтоб силуэты конных копченых где-то маячили. Даже кострища их вдоль торгового Днепровского пути развеяны ветрами. Славно покрошил их Святослав под Киевом. Долго еще печенежские находники не решатся выступить против того, кого сами и назвали любимцем удачи. Однако то, что они осмелились напасть на его град, до сих пор казалось Святославу почти невероятным. Разве мало он бил их в степных стычках? Разве не заставил всех, кто в прошлом принял сторону Хазарии, спешиться и не отнял у них коней? А пройтись печенегу пешему — все равно, что русичу вместо сахи пахать бабкиной кичкой и смех и поругание. Потом над теми степняками, что коней лишились, все остальные печенежские племена изгалялись и все же решились напасть в отсутствии князя. Не иначе кто-то надоумил, сообщив, что Святослав с воинством в дальних пределах. Еще додумывая эту мысль, князь оглянулся на двигающуюся за ним вдоль крутого берега Днепра колонну воев. Там во главе одного из отрядов ехал на сером длинногривом скакуне Ромей Калакир. Сразу видно, что иноземец, стрижка нерусская, лицо гладко выбрито, доспехи чешуйчатые ромейские, да и лицом смугл на русича никак не похож, чужак одним словом. И все же Святослав полюбил его и доверил командовать отрядами своего воинства. Ни разу не подвел его Калакир, никогда с болгарами бились, никогда позвал его Святослав помочь отогнать копченых от Киева. Калакир отчаянный, храбрый, войну любит не меньше самого Святослава, и все же где-то в глубине души шевелилось сомнение. С чего бы византийцу так стоять за князя Руси? Ну, понятно, когда Калакир только прибыл в Киев и убеждал Святослава идти на Болгарию, он за свою державу родил. Император Никифор Фока тогда отказался выплачивать Болгарии условленные деньги, да еще и послов болгарских унизил. Вот и требовалось, чтобы болгары не припомнили Никифору это поругание, а были отвлечены иной бедой — вторжением русов. Святослав согласился поддержать Византию, но потом вышло так, что ему и самому в Болгарии понравилось. И разбив войско царя Петра, завоевав больше 80 градов, он не спешил уходить во свояси. Предлог, чтобы задержаться, имелся уважительный. Император Никифор Фока как-то не спешил отдавать обещанные за помощь против болгар деньги. Это сперва он прислал Калакира с подачкой в виде 15 кентариев, а остальные где? Вот и спрашивается, мог ли хитроумный Никифор, дабы отвлечь Святослава от дальнейших завоеваний в Болгарии, наслать печенегов на его столицу? Мог, с этих ромеев станется. От этих подозрений Святослава отвлекало только присутствие в его дружине самого Калакира. Херсонесец родом он все же был знатный патрикий, родственник самого Никифора Фоки. Такого заложника император Святославу вряд ли бы отдал, держа на уме худое. Да и Калакир сам вызвался ехать с князем на подмогу в Киев. И бился рьяно. Святослав мог на него положиться, как на самого себя. И дружинники русские Калакира полюбили. Ишь, Ромей ромеем, а с русами запросто. Говорит на их языке, ест из одного котла, даже на гуслях научился играть и распевает песни не хуже иного песенника-гусляра. К тому же не чураются обучать воев византийскому бою на мечах, и, в свою очередь, их обычаи старается перенять, не кичиться, что знатной крови. Сейчас, наблюдая за Калакиром, Святослав видел, как тот, приняв из рук конного дружинника роговую дуду, о чем-то его расспрашивал, потом и сам заиграл. Неумело вышло, дружинники смеялись, да и сам Калакир рассмеялся. И все же Святослав не сомневался, что рано или поздно у византийца получится заиграть на дуде. У этого ловкого все получается, пусть и не сразу. Жадный он к жизни, многое его интересует, многое хочет сам испробовать. Это и нравилось князю в Калакире. Святослав поглядел вдаль, на блестевший под блеклым от жары небом Днепр, на пустые просторы впереди, где лишь изредка виднелись кудрявые рощицы в балках. И опять вернулся к неотвязной мысли. Кто же все-таки надоумил печенегов двинуться на Киев? Кто им подсказал? Святослав сам присутствовал при пытках пойманных близ стольного града копченых, но в басне вопящих от боли печенегов, мол, сам Тенгри, верховный бог неба, через шаманов велел ханам отправляться в набег, не верил. От раздумий князя отвлек подъехавший воевода Инкмор. Был Инкмор варяжской крови, ростом огромен, глаза как льдинки серо-синие. Облачен в хазарскую броню мелкокольчатую, посеребренную, да и шлем на нем с острым шипом наверху, который в походе на Итиль добыт. Любил рус варяг в своем чеканкой украшенном шлеме покрасоваться, но жара, видимо, доконала. Снял красу свою, вытер вспотевший лоб под светлой короткой челкой. «Слышь, княже, привал делать пора. Кони устали, люди едва в седле держатся». Инкмар даром, что все челют, а про воинов своих всегда заботится, вот и сейчас указал рукой с хлыстом назад, туда, где растянулась длинная вереница дружинных отрядов. Те плелись понуро, у задних лиц под пылью не видать. Кони их шли, свесив головы, и больше не было слышно ни шуток, ни веселого гамма, с каким выезжали поутру со стоянки в степи. Князь долгих сборов не любил, потому и велел трогаться в путь еще до того, как разведнелось, не дав воям даже перекусить. Дескать, спадет жара, сделаем привал, там и подкрепитесь, а пока можно двигаться вперед. В этом был весь Святослав, князь Пардус, и равняться с ним могли только лучшие. Вот и гнал он своих людей, проверяя, кто из новобранцев на что способен. Не щадил ни их, ни себя, а Инкмор людей берег. Святослав считался с мнением воеводы-варяга, но сейчас сказал, щурясь на дальний горизонт. «Зачем задерживаться? Если пойдем без остановок, к вечеру у порогов днепровских будем». Инкмар покачал головой, вытер пот с пышных светлых усов. «Если б мы только с испытанными побратимами были в дороге, я б тебя не просил. А новые вои еще не приучены к прыжкам Пардуса». Вот и подстали, плетутся, чуть живы. Святослав это и сам знал. По его же наказу в ряды воинства влилось немало новичков. Правда, куда меньше, чем он желал бы, учитывая, сколько войск в Болгарии понадобится. Думал, выйдет как прежде. Только стяг с вышитым пардусом поднимет он на лобном месте. Сразу потянутся к нему дружинники из всех земель Руси. Древляне, дряговичи от самого Новгорода придут, даже из Пскова далекого. А вышло. Ну, что уж теперь. Опытных бойцов среди новобранцев, почитай, и сотни не наберется. Все больше молодежь, толком даже копьем орудовать не умеющие. Этих многому обучать придется. Да еще бабы пристали, влились в войско. Святослав сперва велел их гнать. От женщин в походе одни недоразумения. И сколько б они поленицами богатыршами не прикидывались, князь знал, баба не воин. Однако тот же Инкмар добросердечный сказал, пусть остаются. Вдов после походов Святослава на Русины немного, а женихов мало. Вдовья же участь незавидная, пусть уж лучше при войске подвязаются. Стрелять из лука женщину можно научить, да и куховарить станут, за ранеными ходить. Не согласись с ним тогда, князь, не приходилось бы сейчас выслушивать, что, мол, не по силам многим такие переходы, да по жаре, да не евши. Истомленное войско — не лучшее войско. «Кто устал, пусть поворачивает и домой едет», — ответил князь. «Мое войско — Перунова рать, и витязи мои быстры да сильны должны быть, как сам громовержец». Но Инкмар не отставал. Но хоть коней пожалел бы княже. Сколько в пути, все уже в мыле. Кони. Это Святослав понимал. Кони? Сила и стремительность его броска, богатство его дружины. Коней для своих ратников он подбирал наилучших, может, потому и примкнули к нему юнцы из лесов дреблянских да северянских, что надеялись, в седле их научат держаться, лошадь выдадут. Иметь лошадь — что может быть важнее для русича? В лесных землях Руси, где мало пастбищ для разведения скакунов, иметь коня — уже прослыть богачом. Правда, управляться с четвероногим богатством мало кто из лесных жителей умел. Сидят кулем, свесив ноги, толком не приноравливаются к езде, так что не только ляжки себе при движении растирают, но и спину лошади. А лошадь со стертой спиной может и заупрямиться, лечь прямо на дороге, отказываясь нести неумелого всадника. Портить же коней Святослав не мог позволить. Выходит, надо прислушаться к речам Ингмара. Обычно дружина Святослава не брала с собой ни повозок, ни шатров, потому и славилась скорыми переходами. А Святославу надо было спешить. Он Болгарию оставил с малой ратью. Пока худых вестей не приходило, но всякое могло случиться. А тут еще эти юнцы, неопытные бабы замученные, кони уставшие. «Ладно», — махнул князь рукой и указал вперед. «Вон, видишь, балка дубовая впереди. Там и расположимся, пока жара не спадет. Но ты своим юнакам нежным скажи, сколько простоим на отдыхе, столько же ночью ехать будем. Ночи ныне лунные покажут нам дорогу, Велес путевой да синяя лента Днепра. Не заплутаем». Весть о привале многих обрадовала. Как только въехали в сень дубравы, спускающиеся прямо к воде Днепра, люди сразу же стали с коней сползать, кряхтели, многие просто падали на землю из тех, кто к таким походам по жаре непривычен. Но отлеживаться им не позволили. Старшие ратники растолкали да подняли лежачих, велели собирать дрова, нести воду, кашу варить. Святослав только фыркнул, еще и кашу. Обычно его воины даже котлов с собой не брали, а ели тонко нарезанную говядину или же мясо дичи, поджаренное на угольях. Но раз уж столько новичков с ними, пусть варят. Все равно придется пережидать жару, так что могут похлебать варево. Святослав сам поводил своего вороного по берегу, дабы тот остыл. Потом завел в ближайшую заводь, дал напиться, ополаскивал, приговаривая негромко ласковые слова. Ох, и хороши же болгарские кони! Обычно русичи ловили в степи диких лошадей тарпанов, объезжали их, но такой конь был неподатлив, мог и снова в степь ускакать. Порой выторговывали у тех же печенегов их лошадей, низкорослых, лохматых, собой неказистых, однако выносливых и крепких. Были у дружинников лошади получше, особенно те, что достались им в Хазарии. Красавцы! Но оказались они слабосильны, долгие переходы не всякий выдерживал. Другое дело — кони мадьярские или болгарские. Мадьяры и болгары когда-то были народами кочевыми, а когда осели, стали скрещивать своих лошадок с привозимыми из Византии рослыми жеребцами. Вот и вышли их лошади на диво широкогрудыми, мощными, с красиво выгнутой холкой, длинногривыми и при этом выносливыми. Облаченного в доспех витязя могли долго нести, не зная устали. На болгарских конях Святослав и совершил свой стремительный бросок, прослышав, что в Киеве беда. Вспомнив про Киев, князь закручинился. Не ожидал он, что так надолго в граде на Днепре задержаться придется. Но мать просила. Она часто его просила и к христианству склониться, и на болгар не ходить, и править учиться. Но Святослав дал понять, что он князь, и его воля свершится, даже если поперек ее воли пойдет. А Ольга все увещевала. «Не спеши, не ходи, сперва вокняшься на Руси, наведи порядок, не дай державе распасться, сохрани дело всей моей жизни». Говорила, что пока в силе была, настаивать на том не смела, сама все на себя брала, но теперь... И запала-таки ее тревога в душу Святослава. После кончины Ольги, оплакав матушку, князь, пока собирали новую дружину, постарался навести порядок в своих владениях. Определился, где какой сын править будет, кого им в наставники дать, какие подати с каких племен брать. Даже в Большой палате принял посольство германского императора Оттона I, обсуждал с ними договора торговые. За каждый пункт приходилось цепляться. Бояре нарочито и подсказывали, где уступить, где настоять. Вот бы они и возились со всем этим, а душа князя рвалась в дальние пределы, сердце ныло, как там, в Болгарии. И все же двухмесячное правление в Киеве утомило Святослава куда больше, чем иной поход. Для себя он понял, управляться со всеми этими советниками да рядниками куда сложнее, чем командовать войском. Дела наваливались со всех сторон, осаждали, словно печенеги торговые ладьи на днепровских порогах. Впрочем, ныне печенеги даже к Днепру усунуться не смеют, побаиваются попасть под горячую руку князя Пардуса. Так и бояре от Святослава отстали. А затем грянул свадебный пир его старшего сына Ярополка. Женил он княжича на красавице-гречанке, объявив взрослым, а как свадебный хмель отошел, тотчас и съехал. Святослав в последний раз окатил Воронова речной водой и, шлепнув по мокрому крупу, пустил пастись туда, где другие стреноженные кони щипали ивовые побеги вдоль берега. Оглянулся, а рядом Инкмор, заботливая нянька. Кто ожидал, что из свирепого варяжского воина такой хлопотун получится? Говорит, волхвы уже сыскали в роще дуб, объявили его священным и поют близ него заклинания. Не желает ли князь поучаствовать? Святослав лишь только дернул щекой и о другом спросил. Что это за звуки в камышах? Точно кошку кто мучит? Оказалось, Калакир не оставляет затею научиться играть на дуде. Эки неугомонный, откуда у него такой интерес ко всему, такое желание все познать да испробовать. Ранее Святослав о ромеях иное слышал, и надменны, и цены себе не сложат, и степенны, все опасаются уронить себя перед варварами. А варварами, диким людом, они русов как раз и считают. Даром, что русы не единожды в их войсках служили и прослыли там отменными воинами. Про это тот же Калакир Святославу сказывал. По-русски ромей говорил преотлично, может, только порой фразы странно строил. А уж на мечах бился. Эх, не зря его Святослав полюбил. Святослав, проходя мимо, хлопнул Калакира по плечу. Нечего без дела маяться, Патрикий. Выходи лучше поразмяться. Давно мы с тобой не упражнялись. Пусть иные посмотрят, на что ты гораст. На что мы оба горазды, подмигнул Калакир. Скинули доспехи, оставшись в одних тельных рубахах. Князь Святослав в беленого холста, длинный до колен, ромей в пестрой от ярких цветов, широкой шелковой тунике с алым оплечьем. Зачесанные назад истинно черные волосы ромея не спадали сзади по сильной шее красивыми завитками. Карие глаза под густыми бровями лукаво поблескивали. «Как у вас говорится, были, не были?» Извлекая из ножен длинный прямой меч, сказал он. Святослав со смехом поправил. «Была, не была, так сказывают». Князь принял стойку, которой у того же Калакира научился. Ноги чуть согнул, одна рука заведена за спину, во второй меч, направленный на противника. Калакир улыбался, красиво улыбался. Темные глаза блестят, зубы светятся в усмешке. Князь тоже улыбнулся. Ох, любил он поразмяться с этим парнем ромейским. Одно удовольствие. Вокруг стали собираться дружинники. Галдели, желая удачи своему князю, но кое-кто и ромея подбадривал. Несколько женщин, хлопотавших у котлов с варевом, тоже подошли поглядеть, ахали, перешептывались, глядя на Калакира. Эти явно пригожему иноземцу предпочтение отдавали. Хорошо, что Инкмар на них прикрикнул, мол, пошли отсюда, следите за котлами. Сталь схлестнулась со сталью, мощно и звонко. Несколько быстрых выпадов, парирование, атака. Потом оба замерли на миг. Со стороны могло показаться, что противники испытывают друг друга, но бились они часто и хорошо, знали все уловки и приемы каждого. Хотя насчет Калакира Святослав не обольщался. У хитрого ромея всегда что-то припрятано для нового боя, всегда в запасе некий особый выпад. Но это и было любо князю. Нравилось ему новое примечать да перенимать. К тому же византийский бой не просто рубить с плеча да прикрываться щитом. Тут надо следить за клинком противника, предугадывать, куда жало меча устремится. Идя на шибку, князь сразу потеснил противника. Калакир ловко отбивался, уводя меч Святослава в сторону, а сам пытался проникнуть сквозь его защиту. Потом отступил на шаг, замер на длинных, чуть согнутых ногах, направив клинок на Святослава в ожидании новой атаки. Ростом он был повыше князя, руки были длиннее, но Святослав это учитывал, поэтому старался держать противника на расстоянии. Не опуская меча, обошел его по кругу, заставив Ромея развернуться. Так можно вынудить противника стать лицом к солнцу, ослепить перед следующей схваткой. Но в тени под дубами это значение не имело, и Святослав просто следил, как будет поворачиваться Калакир, чтобы угадать, что тот задумал, как атакует или, наоборот, решит выждать выпада князя. Калакир напал сам, сделал резкий замах, но Святослав стремительно убрал свой клинок и тут же вернул на место. Меч Ромея с шумом рассек воздух. Дважды он повторил это же, не нападая, но медленно тесня Калакира. И тот сам пошел на князя. Только ляск стоял, да мечи мелькали с быстротой стрекозиных крыльев. Святослав уже знал эту манеру широкой защиты Ромея, обманчиво широкой, ибо Ромей успевал закрыться клинком везде, куда старался проникнуть клинок соперника. И вспомнилось князю, как некогда. Они тогда только начинали пробовать себя в единоборстве. Калакир сказал ему: «Не ожидал я, архонт киевский, что столь прославленный воитель машет мечом, как крестьянин, цепом на гумне». Святослав в тот момент озлился, но потом понял, не серчать на хлыща заморского надо, а поучиться у него ромейскому бою. Вот сейчас и разил Калакира в его же манере и заставил таки отступить, потеснил под ликующие крики собравшихся. Позже, когда они после схватки обмылись в реке, а потом сидели, обсыхая на бережке, князь спросил у Ромея: «Почему ты пожелал отправиться со мной в Киев печенегов рубить? Разве тебе, Патрикию Ромейскому, не приказывали следить за мной в Болгарии? Мог бы остаться да отписывать оттуда обо всем базилевсу своему». «Мог бы», — согласно кивнул Калакир, щурясь на солнце. Был он длинноногий, сухощавый, мускулистый, грудь и ноги темной порослью покрыты. Рядом с ним светлокожий, литой, с крупными буграми мышц Святослав казался существом иной породы. «Конечно, мог бы», — повторил Калакир. «Да только там наверняка найдутся и другие, кто пошлет гонцов в Царьград. Я же хотел еще раз на Руси побывать. Когда впервые приехал, что для меня важнее всего было? Договор с тобой заключить. Веры мне тогда особой не было. Куда ни пойду, за мной гридни твои ходят, доглядники провожают. А мне хотелось увидеть какие-нибудь чудеса волшебные, каких, говорят, на Руси немало. Однако, кроме обрядов ваших, диких обрядов, замечу, ничего волшебного я так и не углядел. Вот и решил еще раз в вашей стране тайной магии побывать. Может, хоть теперь замечу нечто такое, что соответствует всяческим россказням». Святослав хохотнул. «И что, разочарован?» Калакир, не спеша, натянул свои ярко-синие бархатные штаны, затянул пояс. «Да выдумки все это. Наверняка сами вы их и распускаете, чтобы вас боялись. Как и все эти легенды о живой и мертвой воде, которую якобы даже базилевсы на Руси покупали за несметную цену. Нет у вас ничего такого». «С водой живой и мертвой у нас и впрямь нынче не так, как в старину», — согласился Святослав. «Да только ты на меня погляди». Он выпятил грудь. «Сам знаешь, что я с измальства в сражениях, а ни одного рубца на моем теле. Сам ты весь в шрамах», — указал князь на длинный рубец у Калакира на боку. «Еще несколько старых шрамов», — отметил ногтем на груди и предплечьях Ромея. «Я же вон какой. Гладкий да ладный, словно и не секли меня никогда в сечах. И все это от живой и мертвой воды, в которую ты не веришь». Князь улыбнулся, читая озадаченность на лице Калакира. «Всегда малую ее талику с собой вожу, заговоренную и действующую. Шрамы от мертвой воды исчезают, раны затягиваются, а уж потом живая вода силу восстанавливает. Так что есть у нас чудеса, не сомневайся». Патрикий молчал, соображая. Темные брови сошлись к тонкой переносице. «Мне трудно верить в то, в чем я сам не убедился. Пока это только ваши россказни. Чудесного же я на Руси ничего не заметил». «Так ты ж христианин!» — махнул рукой князь. «Там, где ваши появляются, всякие чары исчезают». Калакир хитро подмигнул князю. «Это так у вас говорят, чтобы пришлых убеждать. Дескать, наши все это видят и даже живут бок о бок, а вот вы, чужаки, окропленные святой водой, только помечтать можете о чудесах русских, но поглядеть на эти дива вам не дано. Ловко придумано!» Теперь он откровенно смеялся над тем, во что князь Святослав верил с измальства. Впору было бы даже в зубы дать развеселому приятелю Ромею. Но князь Святослав уже понимал, он правитель. От его поведения зависит, как иноземцы, и даже этот неугомонный Калакир будут думать обо всем его народе. Поэтому Святослав сдержался, зато поддел приятеля, заметив, что не единожды слышал, будто ромеям тоже не чужда тяга к чарам. По крайней мере, русские купцы не раз рассказывали, что христиане в Царьграде с удовольствием по гадалкам хаживают. «Так и есть», — согласился Калакир. «Наши священники очень осуждают их за подобные суеверия. Но ведь людям нравится все странное, непонятное, загадочное. Им хочется чудес. Как и тебе на Руси. Как и мне?» — весело хохотнул Калакир. «Ох, хороший же был у него смех, легкий, открытый, радостный». «И что тебе наворожили ваши христианские гадалки?» — тоже развеселившись, полюбопытствовал Святослав. Калакир почему-то перестал смеяться. Молчал, возился с запонками на рубахе, пуговки на вороте старательно в петли просовывал. Казалось, и отвечать не хочет, но Святослав, заметив, как непривычно тих стал приятель, решил настоять. «Тебя князь спрашивает, отвечай», — потребовал он. «Сказали, что однажды я сяду на трон византийской державы», — с явным вызовом произнес, наконец, Калакир. Святослав расхохотался, Калакир тоже смеялся, но было в его смехе нечто, вроде как и смеется вместе с князем, но сам верит в предсказанное. Святослав взлохматил его смоляные кудри, потом слегка толкнул в грудь. «Вот что, Патрикий, люб ты мне, а тем, кто мне люб, я многое могу дать. Сам понимать должен, дружба властителя, который никогда не знал поражения, это уже птица счастья в руке». С этими словами князь стал неспешно подниматься по песчаному откосу. Калакир остался стоять, обдумывая услышанное. Но у Святослава, похоже, уже прошла охота отделять иноземца доверием. Другое сказал: «Эй, Патрикий, может статься, что на диво наше ты еще поглядишь. Вот прибудем мне сегодня-завтра на Хортицу, и встречусь я там с чародейкой Малфридой. А уж она-то, может, и поверишь ты в могущество чар Руси». «Малфридой?» — переспросил Калакир. Глаза его расширились. «Уж не та ли это Малфрида, что бурю в Золотом Роге учинила, духов на Царьград наслала и заставила базилевса Константина потерять голову от любви к Ольге Киевской?» «Это так о ней в Царьграде рассказывают?» — усмехнулся князь. «Говорят также, что она дьяволица», — чуть тише добавил Калакир. «Увидишься с ней, тогда и поймешь, какова она. А что, боязно?» Калакир улыбнулся. «Мне все удивительное интересно. А дьяволица она, чародейка или просто обманщица умелая? Я и сам разберусь».